Паника начала расползаться по палубе. Матросы, еще минуту назад предвкушавшие богатую добычу с захваченного флагмана, теперь с ужасом смотрели на неумолимо приближающийся огненный ад. Их лица, еще недавно раскрасневшиеся от азарта боя, исказились от первобытного страха перед огнем. Кто-то истошно завопил, кто-то начал бессмысленно метаться по палубе, ища несуществующее укрытие. Даже Стив, мой кремень-боцман, обычно сохранявший ледяное спокойствие в любой переделке, стоял рядом, широко раскрыв глаза, и сквозь сжатые челюсти бормотал яростные морские проклятия в адрес Кокса и всех его предков. «Право руля, самый полный вперед!» Перекрикивая рев пламени и собственный подступающий страх, заорал я рулевому, стоявшему за штурвалом с побелевшими костяшками пальцев. «Попробовать уйти, отвернуть немедленно!» Но в глубине души я понимал, это жест отчаяния, бесполезная попытка. Морской ворон был слишком велик, слишком массивен, его инертность не позволяла совершать резкие маневры. Чтобы изменить курс или набрать хоть какую-то значимую скорость, ему требовалось драгоценное время, минуты, которых у нас уже не было. Пылающая громадина вражеского флагмана была уже слишком близко, надвигалась неотвратимо, как сама судьба. Столкновение казалось фатально неизбежным. «Вежа», мысленно взмолился я, обращаясь к бесстрастному разуму системы, ставшей частью меня, «есть хоть какой-то выход, хоть малейший шанс, что угодно. Расчеты показывают 98,7% вероятность прямого столкновения при текущих параметрах», — ровно и холодно ответил голос системы, отчего моя надежда почти угасла. «Однако, существует 1,3% вероятность минимизации ущерба при немедленном выполнении корректирующего маневра. Рекомендую активировать систему пожаротушения по всему левому борту превентивно, отдать приказ команде немедленно занять укрытие или лечь на палубу для снижения потерь от ударной волны и летящих обломков, максимально отвернуть нос корабля вправо, подставив под удар кормовую оконечность левого борта. Расчеты показывают, что при удачном стечении обстоятельств удар придется по касательной, и основную энергию столкновения примет на себя бронированный пояс в кормовой части, где он наиболее прочен. По касательной. Вот он, призрачный, ничтожный, но все-таки шанс. Один шанс из 100. Но это было лучше, чем гарантированная гибель. Лево на борт. Держать так, отменив предыдущий приказ, крикнул я во всю мощь своих легких. Рулевой, держать курс. Подставить под удар корму левого борта. Артиллеристы левого борта, канониры, в укрытие. Всем на палубе лечь, немедленно. Приготовиться к удару. Команда, услышав четкий, пусть и кажущийся самоубийственным приказ, немного пришла в себя от первоначального шока. Дисциплина взяла верх над паникой. Матросы бросились на доски палубы, прячась за толстым фальшбортом, массивными основаниями мачт, чугунными телами орудий. Рулевой, напрягая все мускулы, изо всех сил налег на огромное колесо штурвала, пытаясь выполнить последний, отчаянный маневр. Морской ворон, скрипя всеми своими деревянными и металлическими сочленениями, медленно, мучительно медленно начал отворачивать свою массивную, окованную броней корму навстречу ревущему огненному монстру. Я остался стоять на капитанском мостике, вцепившись в поручень так, что побелели пальцы. Я должен был видеть все до самого конца, контролировать ситуацию, насколько это возможно. Горящий английский флагман был уже в каком-то жалком кабельтове от нас, может, чуть больше. Нестерпимый жар бил в лицо, заставляя щуриться, дышать было тяжело, воздух был наполнен запахом гари, горящей смолы и чего-то еще, тошнотворно-сладкого, вероятно, горелого человеческого мяса. Я видел огромные языки пламени, жадно лижущие обугленные борта вражеского корабля, раскаленные до красна, бесполезные теперь пушки в его портах, обломки мачты реев, торчащие из огненного месива. Это было поистине апокалиптическое, завораживающее и одновременно ужасающее зрелище. Удар. Он оказался не таким оглушительным и резким, как я ожидал, скорее долгим, скользящим, скрежещущим. Корма морского ворона содрогнулась всем своим существом от чудовищного столкновения с многотонной пылающей массой. Раздался оглушительный треск ломающегося дерева, наших и вражеских конструкций, душераздирающий скрежет рвущегося металла, обшивки, креплений, возможно, даже броневых плит. Наш корабль резко накренился на правый борт, палуба угрожающе ушла из-под ног. Я едва удержался, чтобы не полететь кубарем. Горящие обломки с английского корабля, куски дерева, обрывки парусов, какие-то непонятные предметы, дождем посыпались на нашу палубу, все огонь и панику. Брандер, чиркнув по нашей корме своей пылающей бочиной, пронесся дальше, потеряв часть своей инерции, но его адская миссия была выполнена частично, он зацепил нас, оставив свой смертельный поцелуй. Пламя мгновенно перекинулось на наш левый борт в районе Юта. Ярко вспыхнула просмоленная обшивка, затлели, а потом занялись огнем брошенные на палубе канаты, загорелись несколько ящиков с неизвестным содержимым. «Пожар, капитан, пожар на Юте, левый борт горит», — закричали снизу, с палубы. «Тушить, всем тушить немедленно, помпы качать, багры, топоры, в дело», — рявкнул Стив, уже вскочивший на ноги и с присущей ему энергией начавший организовывать команды пожаротушения. Матросы, оправившись от удара, с ведрами, баграми и топорами бросились к очагам возгорания. Заскрипели корабельные помпы, подавая на палубу струи забортной воды. Вежа, следуя моим предыдущим инструкциям, активировала внутреннюю систему пожаротушения в кормовых отсеках, и из специальных отверстий в переборках повалил плотный, удушливый сероватый газ, который я приказал разработать и установить на Вороне на случай подобных ситуаций, одна из моих инноваций из будущего. Я, спотыкаясь на накренившейся палубе, бросился к левому борту, чтобы лично оценить масштабы повреждений. Картина была удручающей, но не катастрофической. Корма левого борта была сильно разбита, часть толстой обшивки сорвана или проломлена, виднелись глубокие задиры на металл и броневого пояса. Но броня, будь она проклята и благословенна одновременно, броня Вежи, выдержала. Она не позволила огню проникнуть глубоко внутрь корпуса, не дала пламени добраться до крюит-камер и пороховых погребов, взрыв которых стал бы для нас концом. Удар действительно пришелся по касательной, в самую защищенную часть корабля, как и рассчитала система. Мы уцелели, отделались сильным испугом, серьезным пожаром, который еще предстояло потушить, и значительными, но, по всей видимости, не фатальными повреждениями кормовой части. Пылающий английский флагман, тем временем, пронесся мимо нас и продолжал свой неуправляемый, предсмертный дрейф в сторону центра бухты, постепенно замедляясь и все больше погружаясь в воду кормой. Было совершенно ясно, что его агония продлится недолго. В любой момент он мог либо взорваться с оглушительным грохотом, либо просто тихо уйти под воду, унося с собой свои тайные трупы своей команды. Я перевел дыхание, чувствуя, как бешено колотится сердце. Пронесло. Нас действительно пронесло. Кокс почти достал нас своим последним, отчаянным ударом, но его дьявольский гамбит провалился. Мы были живы, морской ворон, хоть и раненый, оставался на плаву и, после тушения пожара и минимального ремонта, был все еще вполне боеспособен. И тут, сквозь дым и пламя, я увидел его, шлюпку кокса. Она быстро удалялась от горящего, тонущего флагмана, направляясь к выходу из бухты, в сторону открытого моря. Гребцы, их было человек 6 или 8, изо всех сил налегали на весла, поднимая фонтаны брызг. Сам кокс сидел на корме, рядом с ним виднелось еще несколько фигур в офицерских мундирах. Они уходили. Этот ублюдок бросил свой корабль, свою команду на верную, мучительную смерть в огне и воде, а сам пытался трусливо спасти свою драгоценную шкуру. Вся усталость, весь пережитый страх мгновенно испарились без следа, сменившись волной ледяной, всепоглощающей ярости. «Нет, Кокс, ты не уйдешь от меня так просто. Ты ответишь за все, за эту подлую засаду, за своих погибших людей, за этот проклятый брандер, который чуть не отправил нас на тот свет. Ты нужен мне живым. Слишком много вопросов у меня накопилось к тебе, слишком много информации ты можешь дать, Морган», — заорал я сигнальному матросу, указывая трясущейся от гнева рукой на удаляющуюся шлюпку. «Сигнал Моргану, немедленно, перехватить шлюпку с коксом, взять его живым, любой ценой, повторяю, живым». Разноцветные сигнальные флаги стремительно взметнулись на рее нашей уцелевшей фок-мачты. Я видел, как принцесса Карибов Моргана, находившаяся ближе всех к выходу из бухты и уже оправившаяся от недавнего боя, немедленно изменила курс и, ловя ветер своими широкими парусами, рванулась на перерез шлюпки кокса. Морган понял все без лишних слов. Он тоже наверняка жаждал заполучить этого высокопоставленного английского офицера, ответственного за гибель многих наших товарищей. «Рок, Кью, Девас Консилас, Эль Мулата», продолжал я отдавать приказы, восстанавливая контроль над эскадрой, занять позиции у выхода из бухты, сформировать заслон, отсечь ему все пути к отступлению. Ни одна вражеская лодка, ни одна шлюпка не должна уйти из этой бухты незамеченной. Пиратские корабли, оправившись от минутного шока, вызванного самоубийственной атакой Брандера, начали выполнять приказ, маневрируя и занимая указанные позиции, формируя плотную блокаду у горловины бухты. Теперь ни Кокс, ни кто-либо другой не мог уйти из этой ловушки по морю. Тем временем Стив, руководивший тушением пожара на корме, доложил, что основные очаги возгорания ликвидированы, но повреждения действительно серьезные. Рулевое управление работало с большими перебоями, перо руля, видимо, было повреждено при столкновении. Левый борт в кормовой части получил несколько значительных пробоин выше и ниже ватерлинии, через которые внутрь корпуса поступала вода, хотя две помпы, работающие на пределе, пока справлялись с откачкой. «Хорошо, Стив», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и уверенно. «Пусть люди продолжают проливать водой тлеющие участки и откачивать воду. Заделайте самые крупные пробоины пластырями, чем сможете. Мне нужно на мостик. Мы должны проследить за поимкой Кокса. Этот гад не должен уйти ни при каких обстоятельствах». Я снова поднес к глазам подзорную трубу. Захватывающая погоня началась. Быстроходная принцесса Карибов Моргана, словно гончая, идущая по следу, стремительно настигала маленькую, утлую шлюпку Кокса. Тот, видя неотвратимость погони, что-то яростно кричал своим гребцам, видимо, подгоняя их, заставляя грести еще быстрее, на пределе человеческих сил. Но тягаться в скорости с фрегатом, идущим под всеми парусами по ветру, было абсолютно бесполезно. Расстояние между ними сокращалось с каждой секундой. В это же время я заметил краем глаза, как второй английский фрегат, тот самый, что ранее отступил под защиту орудий форта Сантьяго, неожиданно спустил свой боевой флаг, белый английский энсин с красным крестом Святого Георгия. Видимо, его капитан, наблюдая за полным разгромом своего адмирала, бесславным концом флагмана и бегством самого Кокса, окончательно решил, что дальнейшее сопротивление абсолютно бессмысленно и приведет лишь к ненужным жертвам среди его оставшейся команды. Галеон Томаса Тью «Морской дьявол», находившийся ближе всех к сдавшемуся кораблю, тут же изменил курс и направился к нему, чтобы официально принять капитуляцию и высадить на борт призовую партию для контроля над пленными и предотвращения возможных диверсий. Еще один вражеский корабль выбыл из игры. Битва действительно подходила к концу. Все мое внимание теперь было приковано к драматической погоне за Коксом. Поймать его было сейчас важнее всего остального. Он был ключом ко многим загадкам, которые мучили меня с момента моего попадания в это время. Он знал о Веже, он служил Кромвелю, он, несомненно, знал о планах англичан в Карибском море и, возможно, во всем мире. И самое главное, каким-то образом у него оказались пропавшие фрагменты карты Дрейка. Я должен был получить эту информацию, выбить ее из него любой ценой. Погоня разворачивалась на фоне грандиозной декорации, догорающего и медленно тонущего английского флагмана. Густой черный дым от него все еще стлался над водой, закрывая часть бухты, но рев пламени уже стих, сменившись злобным шипением и треском лопающихся от жара конструкций. Корабль погружался все глубже и глубже, вода уже заливала его верхние палубы. В любой момент могли рвануть пороховые погреба, если огонь до них доберется, устроив последний, прощальный фейерверк. Принцесса Карибов Моргана была уже совсем близко к шлюпке Кокса, буквально нависала над ней своим высоким бортом. Я видел, как на ее палубе вдоль фальшборта выстраиваются пираты с мушкетами и пистолетами в руках, готовые открыть огонь по первой команде. Морган, зная его характер, явно не собирался долго церемониться с беглецами. «Не стрелять!» Что было сил, заорал я сигнальному матросу. Сигнал Моргану. «Брать живым!» «Повторяю, мне нужен Кокс живым!» Разноцветные флаги снова взлетели на сигнальной рее. Морган, должно быть, увидел и понял мой приказ, потому что огня так и не последовало. Принцесса подошла почти вплотную к шлюпке, так что ее борт бросал тень на беглецов. С палубы фрегата со свистом полетели тяжелые абордажные кошки с острыми зубьями, которые намертво впились в деревянные борта и банки маленького суденышка, притянув его к борту пиратского корабля. Но Кокс, даже в этой отчаянной ситуации, не собирался сдаваться так просто. Я видел в трубу, как он резко вскочил на ноги в раскачивающейся шлюпке, выхватил из-за пояса пистолет и, не целясь, выстрелил в сторону принцессы. Его офицеры, последовав примеру своего командира, также открыли беспорядочную стрельбу. Завязалась короткая, хаотичная перестрелка между горсткой англичан в шлюпке и десятками пиратов Моргана на борту фрегата. Несколько человек упали с обеих сторон, кто-то раненый, кто-то убитый наповал. Затем, не дожидаясь окончания перестрелки, с палубы принцессы, перемахнув через фальшборт, прямо в шлюпку прыгнула абордажная команда, десяток отборных головорезов во главе с самим Генри Морганом. Валлиец был вооружен своей любимой тяжелой кавалерийской саблей и несколькими пистолетами, заткнутыми за широкий пояс. Завязался короткий, но невероятно яростный рукопашный бой на крошечном, залитом кровью пространстве шлюпки, которая угрожающе раскачивалась под ногами сражающихся. Я с напряжением, почти не дыша, следил за этой отчаянной схваткой в подзорную трубу. Морган рубился с дьявольской ловкостью и хладнокровием, его сабля мелькала в воздухе сверкающей смертоносной дугой. Пираты, воодушевленные примером своего капитана, яростно теснили англичан, работая тесаками, ножами и кулаками. Вот упал, сраженный ударом Моргана, один английский офицер, затем другой рухнул за борт, получив удар пикой в грудь. Остался только Кокс. Он отчаянно отбивался своей офицерской шпагой, и я отчетливо заметил, что его движения были неестественно быстрыми, невероятно точными, почти нечеловеческими для обычного фехтовальщика. Вежа. Он использовал систему даже сейчас, в этой последней, безнадежной схватке. Его реакция, скорость, точность ударов, все это было усилено технологией из будущего. Морган, похоже, тоже это заметил или просто понял, что перед ним необычайно сильный противник. Он не стал рисковать и вступать в затяжной поединок на рапирах, а снова выхватил один из своих пистолетов и выстрелил Коксу почти в упор. Но Кокс, продемонстрировав поистине феноменальную реакцию, невероятным образом увернулся от пули, лишь слегка качнувшись в сторону, словно заранее зная, куда она полетит. Он явно контролировал свое тело с помощью вежи на пределе ее возможностей. Но тут вмешался случай, или, скорее, грубая сила. В этот момент один из пиратов Моргана, огромный детина с окладистой рыжей бородой до пояса и ручищами, похожими на кувалды, которому, видимо, надоело это фехтовальное представление, просто размахнулся и со всей дури ударил Кокса по голове рукоятью своего тяжелого абордажного тесака. Удар был такой сокрушительной силы, что Кокс, издав короткий стон, даже не успел среагировать. Он рухнул на дно шлюпки мешком, без сознания, его шпага со звоном отлетела в сторону. «Есть! Взяли! Скрутили гада!» Облегченно выдохнул Стив рядом со мной, тоже наблюдавший за поимкой в свою трубу. «Да, они наконец-то взяли его!» Кокс был в наших руках, живой, и это было самое главное. «Отлично», — сказал я, опуская трубу. Чувство огромного облегчения смешивалось с мрачным предвкушением предстоящего. Самая тяжелая и кровавая часть, сам бой, была позади. Но теперь начиналась другая, не менее сложная игра. Игра за информацию, которую хранил в своей голове этот человек из будущего, мой враг и мой двойник, Стив. Приказывай спускать капитанский гиг. Я немедленно отправлюсь на принцессу. Хочу лично убедиться, что с нашим драгоценным пленником все в порядке и что Морган не пристукнет его ненароком в порыве гнева. И передай на все корабли эскадры. Победа. Битва окончена. Всем кораблям занять позиции для полной блокады бухты Портобелло. Приготовиться к штурму города по моему сигналу. Пока матросы на палубе Ворона спешно готовили к спуску мой быстроходный капитанский гиг, я еще раз окинул взглядом поле недавнего сражения. Картина была впечатляющей. Английская эскадра, так грозно и самоуверенно вошедшая в эту бухту несколько часов назад, была полностью разгромлена. Флагман Кокса медленно погружался в зеленоватые воды Карибского моря, оставляя после себя лишь огромное облако пара, плавающие обломки и масляные пятна на воде. Один английский фрегат уже затонул ранее. Второй только что спустил флаг и сдался тью. Третий, потрепанный и деморализованный, прятался под бесполезной теперь защитой форта Сантьяго. Наши потери тоже были значительны. Жалящие Пикара и Фортуна Робертса получили тяжелейшие повреждения и нуждались в капитальном ремонте. Да и мой морской ворон получил болезненный удар в корму и требовал серьезного внимания корабельных мастеров. Но мы победили. Вольная компания одержала самую громкую и значительную победу в своей недолгой истории. Богатейший город Нового Света, Портобелло, жемчужина испанской короны, был теперь практически беззащитен перед нами. Я спустился по трапу в гик, и 8 дюжих гребцов налегли на весла, направляя легкую лодку к борту принцессы Карибов, стоявшей неподалеку с захваченной английской шлюпкой у борта. Когда мы подходили, я увидел, как пираты Моргана с помощью талии поднимают на палубу связанных уцелевших английских офицеров и бесчувственное, обмякшее тело Джеймса Кокса. Его светлые волосы были спутаны и запачканы кровью, стекающие из раны на голове. Лицо было бледно и безмятежно, но даже в этом бессознательном состоянии в его чертах угадывалась какая-то холодная, затаенная сила и упрямство. Я поднялся по штормтрапу на борт принцессы. Генри Морган встретил меня на палубе с широкой, хищной ухмылкой на загорелом лице. «Поздравляю с блестящей победой, капитан Крюк!» Он протянул мне руку. «Этот английский петух дорого нам обошелся, признаю, но мы его все-таки ощипали». «Ха! Отличная работа, Генри!» — ответил я, крепко пожимая его руку. «Ты подоспел вовремя, и спасибо за перехват. Особенно после того трюка с Брандером этот гад чуть не отправил нас всех к праотцам на дно морское. О, этот Кокс, настоящий дьявол во плоти!» Посерьезнел Морган, кивая на распростертое на палубе тело пленника, вокруг которого уже собралась толпа любопытных пиратов. Дрался как берсерк, клянусь бородой дьявола. Еле взяли. Мой лучший рубака чуть не остался без головы. Что будем с ним делать? Может, вздернуть на рей для острастки? Я подошел к Коксу. Он все еще был без сознания. Я присел на корточки рядом с ним, брезгливо отстранив любопытных. Осмотрел рану на его голове. Удар тесаком был очень сильным, кожа рассечена, но череп, к счастью для него и для меня, казался целым. Я нащупал пульс на сонной артерии, ровный, хоть и немного замедленный. Вежа тут же подтвердила мои наблюдения. Жизненные показатели стабильны. Диагноз. Тяжелое сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма легкой или средней степени тяжести. Вероятность восстановления сознания в течение ближайших 2-4 часов. 83%. Необходим покой и медицинское наблюдение. Отнесите его в мою капитанскую каюту, приказал я пиратам Моргана. Положите на койку. Приставьте двойную охрану к двери, самых надежных людей. И немедленно пошлите шлюпку на Ворон за моим главным лекарем. Пусть захватит все инструменты и медикаменты. Нужно как можно скорее привести его в чувство и оказать необходимую помощь. Он нужен мне живым и, желательно, в здравом уме. Слишком много вопросов я хочу ему задать. Я внимательно посмотрел в бледное, неподвижное лицо своего врага. Игра действительно была окончена. По крайней мере, это ее кровавая, морская часть. Но я отчетливо чувствовал, что самое сложное и, возможно, самое опасное только начинается. Выбить из Кокса необходимую мне информацию будет крайне непросто. Он – носитель системы, такой же, как и я. Он может сопротивляться допросу, блокировать ментальное воздействие, возможно, у него есть свои хитрости и контрмеры, о которых я даже не подозреваю. А информация, которой он обладает о Кромвеле, о планах Англии, о Веже, о карте Дрейка, может быть бесценной. Я выпрямился и обвел взглядом бухту, теперь уже полностью принадлежавшую нам. Посмотрел в сторону Портобелло. Город лежал перед нами, беззащитный и манящий своими богатствами, залитый яркими лучами восходящего тропического солнца. Испанские форты молчали, их флаги были спущены или сбиты. Победа была полной и безоговорочной. Но глядя на распростертое у моих ног бесчувственное тело Джеймса Кокса, я вдруг снова ощутил то самое странное, необъяснимое, леденящее душу предчувствие, которое посетило меня несколько минут назад. Что-то было не так, что-то очень важное ускользнуло от моего внимания в пылу сражения и эйфории победы. Какая-то деталь, какой-то нюанс. Глава 8. Я выпрямился и обвел взглядом бухту, теперь уже полностью принадлежавшую нам. Посмотрел в сторону Портобелло. Город лежал перед нами, манящий своими богатствами, залитый яркими лучами восходящего тропического солнца. Испанские форты молчали, их флаги были спущены или сбиты. Победа была полной и безоговорочной. Что-то очень важное ускользнуло от моего внимания в пылу сражения и эйфории победы. Может, дело было в самом Коксе? Почему он так легко попался? Почему Вежа в его голове не предупредила об опасности? Или предупредила, но он проигнорировал? Мысли мешали сосредоточиться на главном. А главным сейчас был Портобелло. Подойдя к борту, я снова посмотрел на город. Солнце поднималось все выше, отражаясь в спокойной воде бухты мириадами бликов. Красиво, но эта красота была обманчива. Портобелло – один из богатейших перевалочных пунктов испанского серебра, и сейчас он был почти беззащитен. «Капитан», – раздался за спиной знакомый голос, «Морган». Он подплыл на принцессе и встал рядом. В его глазах плясали хищные огоньки азарта. Англичанам мы хвост прищемили знатно. «Что дальше? Дадим людям передохнуть?» Я покачал головой, не отрывая взгляда от города, и прокричал ему, «Нет, Генри, действовать нужно сейчас, пока испанцы в растерянности. Они видели, как мы разделали под орех их хваленых союзников. Их боевой дух сейчас ниже ватерлинии. Если дадим им время прийти в себя, опомниться, собрать подкрепление из города, штурм обойдется нам гораздо дороже». Морган хмыкнул, потирая подбородок. Он крикнул, резонно, «Гарнизоны фортов сейчас, должно быть, дрожат в своих казематах. Видели ведь, как мы пустили на дно пару английских посудин прямо у них под носом. Думаю, особого сопротивления от них ждать не приходится. Именно, надо собрать капитанов. Рок и Дева с Консилас пусть приведут свои трофеи в относительный порядок. Пушки на них целы, команды мы пополним. Лишние стволы нам не помешают». Морган коротко кивнул и отправился выполнять приказание. Я вглядывался в городские стены и зубцы фортов. Вежа услужливо вывела перед моим мысленным взором тактическую схему бухты, наложив на нее предполагаемые секторы обстрела испанских орудий и слабые места в обороне, забрав у меня приличную сумму в очков влияния. Форты Сан-Херонима и Сантьяго – вот главные препятствия. Два каменных стража, запирающих вход в гавань. Но сейчас эти стражи выглядели скорее испуганными, чем грозными. Через полчаса капитаны собрались в моей каюте. Лица у всех были возбужденные, глаза горели предвкушением богатой добычи. Разгром английской эскадры под командованием агента Кромвеля стал отличной прелюдией к главному представлению. Я кратко изложил свой план немедленной атаки, подчеркнув психологическое преимущество, которое мы получили. Испанцы видели нашу силу, говорил я, обводя взглядом собравшихся. Они видели, как английские корабли горели и тонули. Они знают, что помощи ждать неоткуда. Сейчас они деморализованы и напуганы. Это наш шанс взять город малой кровью. Если будем мешкать, они соберутся с духом, подтянут милицию из города, и тогда нам придется проливать реки крови за каждый камень. Возражений не последовало. Жажда золота и славы перевешивала любые сомнения. Даже обычно осторожный пикар согласно кивал. Рок-бразилец и баск Девас Консилас, получившие под командование захваченные английские фрегаты, яростный и отважный, как их наспех окрестили, горели желанием опробовать новые корабли в деле. Пусть трофеи были потрепаны в бою и кое-как подлатаны нашими плотниками, их артиллерийская мощь была серьезным дополнением к нашему флоту. Значит, решено, подвел я итог, возвращаемся в бухту. Корабли Рока и Девас Консилоса идут с нами. Действуем быстро и решительно. Вопросы есть? Вопросов не было. Капитаны разошлись по своим кораблям, отдавая последние распоряжения. Вскоре наша эскадра, пополнившаяся двумя трофейными фрегатами, снова двинулась к Портобелло. Мы шли не таясь, под всеми парусами, демонстрируя свою силу и уверенность. Когда морской ворон вошел в зону досягаемости фортовых орудий, испанцы все же очнулись. Сначала грохнул одиночный выстрел с Сан-Херонима, потом к нему присоединились несколько пушек Сантьяго. Ядра со свистом проносились над нашими головами, вздымая фонтаны брызг вокруг кораблей. Но огонь был неровным, беспорядочным. Чувствовалось, что канониры палят скорее для очистки совести, чем с реальной надеждой остановить нас. Ответный огонь, скомандовал я, цель, амбразура и стены фортов, сосредоточить огонь. Грянул бортовой залп морского ворона, и тут же его поддержали остальные корабли эскадры. Тяжелые ядра с глухим стуком врезались в каменную кладку фортов, выбивая куски стен и поднимая облака пыли. Ответный огонь испанцев стал еще более редким и неточным. Было ясно, гарнизоны подавлены. Они видели разгром мощной английской эскадры и понимали, что против такой силы им долго не продержаться. Их сопротивление было скорее жестом отчаяния. Они напуганы, капитан, сказал подошедший Стив, мой верный боцман, всматриваясь в окуляр подзорной трубой. Палят куда попало, думаю, скоро совсем заткнутся. Тем лучше для нас, ответил я, наблюдая за результатами нашей стрельбы. Вежа уже анализировала повреждения фортов, отмечая наиболее уязвимые участки. Готовьте десантные шлюпки. Скоро начнем высадку. Портобелло ждет нас. В ушах стоял грохот канонады, Палуба под ногами вздрагивала от отдачи наших орудий. Но сквозь этот шум и хаос я уже видел блеск испанского золота и серебра, которое совсем скоро должно было стать нашим. Тревожное предчувствие, вызванное видом поверженного кокса, отошло на второй план, вытесненное азартом предстоящего штурма. Что бы там ни было не так, разбираться с этим я буду потом. Сейчас, только Портабелло. Грохот канонады нарастал, превращаясь в сплошной рев. По моему приказу морской ворон, принцесса Карибов Моргана, два трофейных английских фрегата и еще несколько кораблей поменьше отошли на предельную дистанцию огня испанских фортов и встали на якоря. Рисковать флагманом и основными силами, подставляясь под случайные удачные попадания с берега, я не собирался. Наша задача была иной, методично раздолбывать укрепления, подавлять огневые точки и обеспечивать прикрытие для десанта. Начать планомерный обстрел. Передал я приказ артиллерийскому офицеру. Бейте по амбразурам, старайтесь обрушить участки стен. Не давайте им головы поднять. Корабли послушно развернулись бортами к берегу, и начался настоящий ад для гарнизонов Сан-Херонима и Сантьяго. Залпы следовали один за другим, без перерыва. Ядра разных калибров, от тяжелых 36-фунтовых ворона до более легких пушек фрегатов, своим летели к цели. На стенах фортов то и дело вспыхивали огненные шары разрывов, поднимались столбы дыма и каменные крошки. Вежа в реальном времени подсвечивала на тактической карте зоны наибольших разрушений, помогая корректировать огонь. Испанцы отвечали все реже и реже, их пушки замолкали одна за другой, то ли канониры разбегались, то ли орудия выводились из строя нашими попаданиями. Но главный удар еще только готовился. Пока большие корабли вели артиллерийскую дуэль с фортами, на воду уже спускали десятки шлюпок. Баркасы, ялики, гички, все, что могло держаться на плаву и вместить вооруженных людей, было задействовано. Пираты, рыча от нетерпения и предвкушения добычи, прыгали в лодки, проверяя оружие, мушкеты, пистолеты, сабли, абордажные топоры. Лица были суровые, но в глазах горел огонь. Это была их стихия, грабеж, штурм, резня. Я разработал двойной удар. Первая волна десанта должна была высадиться одновременно у подножия обоих фортов, Сан-Херонима и Сантьяго. Нужно было связать боем оба гарнизона, не дать им возможности помочь друг другу или сосредоточить огонь на одной точке. «Стив, Морган, по шлюпкам!» – прокричал я в рупор, перекрывая грохот орудий. «Действуйте по плану, прикрываем огнем!» Стив, мой надежный боцман, крякнув что-то утвердительное, махнул рукой своим головорезом, и они гурьбой полезли в самые большие баркасы, предназначенные для штурма Сан-Херонима. Этот форт считался более мощным, и я поручил его Стиву, зная его прямолинейность и отчаянную храбрость. Морган же, с его лисьей хитростью, должен был возглавить атаку на Сантьяго. Я надеялся, что он найдет способ взять форт не только силой, но и умом. Десятки шлюпок, тяжело нагруженные людьми и оружием, отвалили от бортов кораблей и устремились к берегу. Гребцы налегли на весла, стараясь как можно быстрее преодолеть открытое пространство. Над водой засвистели мушкетные пули, немногие уцелевшие защитники фортов пытались помешать высадке. Но огонь был слабым и неприцельным. Гораздо большую опасность представляли рифы и мели у берега, но опытные рулевые уверенно вели свои лодки вперед. С палубы морского ворона я наблюдал за этой картиной, напоминающий муравейник, потревоженный ударом палки. Корабли продолжали громить форты, не давая испанцам сосредоточиться на десанте. Дым от пожаров, возникших на берегу от наших ядер, и пороховой дым от корабельных орудий смешивались, создавая плотную завесу, которая частично скрывала продвижение шлюпок. Поддерживая огонь по амбразурам Сан-Херонима, приказал я канонирам: не дайте им вести прицельный огонь по людям Стива. Есть, капитан. Новый залп ударил по верхним ярусам форта. Я видел, как несколько фигур в испанской форме метнулись прочь от бойниц. Отлично. Вежа непрерывно снабжала меня информацией. Скорость шлюпок, предполагаемое время высадки, состояние фортов, ответный огонь противника. Я видел всю картину боя как на ладони, мог оперативно реагировать на изменения обстановки. Группа Стива подходит к точке высадки у Сан-Херонима. Огонь с форта практически прекратился. Группа Моргана также приближается к Сантьяго. Шлюпки первой волны уже были у самой кромки воды. Пираты, не дожидаясь полной остановки, прыгали в прибой, поднимая тучи брызг, и с дикими воплями устремлялись к подножию скал, на которых стояли форты. Кто-то тащил штурмовые лестницы, кто-то, тяжелые багры и крючья. Первые ряды атакующих уже скрылись из виду за прибрежными камнями и неровностями рельефа, начиная подъем к стенам. Начался самый опасный этап, непосредственный штурм. Теперь все зависело от храбрости и ярости наших людей, от умения Стива и Моргана вести их за собой, от стойкости испанских гарнизонов. Моя задача как командующего флотом на этом этапе была выполнена, десант высажен, форты подавлены артиллерийским огнем. Оставалось ждать докладов и быть готовым поддержать штурмующих огнем или резервами, если потребуется. Битва за Портобелло вступала в решающую фазу. Едва последние шлюпки ткнулись носами в прибрежный песок и камни, как воздух наполнился новыми звуками. К непрекращающемуся грохоту нашей корабельной артиллерии добавились треск мушкетных выстрелов, яростные крики атакующих, ответные вопли и ругань обороняющихся испанцев. Началась кровавая мясорубка у стен фортов. Я стоял на юте морского ворона, не отрывая подзорной трубы от склонов, ведущих к Сан-Херонимо. Люди Стива, черными фигурками карабкающиеся покруче, были видны отчетливо. Первая волна уже достигла основания стен и представляла штурмовые лестницы. Сверху на них летели не только пули, но и камни, какие-то обломки, даже, кажется, бревна. Несколько лестниц рухнули, увлекая за собой тех, кто по ним лез. Крики боли и ярости доносились даже сюда, перекрывая шум боя. «Вижу Стива!» — крикнул сигнальщик с Марса. «Он впереди, лезет по лестнице. Испанцы поливают их огнем. Сосредоточить огонь по верхней площадке Сан-Херонимо!» — рявкнул я артиллеристам. «Прижмите их к земле. Не давайте вести прицельный огонь по штурмующим». Новый залп ворона ударил по зубцам форта. Я видел, как несколько испанских солдат, стрелявших из-за укрытий, шарахнулись вглубь, но этого было мало. Слишком много защитников оставалось на стенах, и они дрались отчаянно, понимая, что пощады им не будет. Люди Стива несли потери. Я видел, как одна за другой падали фигурки, сраженные пулями или сброшенные со стен. Но остальные упорно лезли вперед, цепляясь за каждый выступ, используя крючья кошки, чтобы забраться наверх. Это был лобовой штурм, жестокий и кровавый, в стиле Стива, идти напролом, невзирая на потери. Тем временем сигнальщики передавали доклады и от группы Моргана, штурмующей Сантьяго. Там ситуация развивалась иначе. Морган, верный своей натуре, не полез на самые укрепленные участки. «Доклад от Моргана, капитан», — прокричал сигнальщик, расшифровывая флажковые сигналы с берега. Он обнаружил слабое место в обороне с восточной стороны, обходной путь, сосредоточил там основной удар. «Вежа, подтверди», — мысленно приказал я. Нейросеть мгновенно вывела на мою внутреннюю карту тактический план Сантьяго с отмеченным участком, куда рвались люди Моргана. Действительно, там стена была ниже, и, судя по данным Вежи, полученным при предыдущем сканировании, возможно, имелись повреждения от старых осад или землетрясений, невидимые с моря. Хитрый лис Генри. Он всегда умел найти лазейку. Артиллеристам, перенести часть огня на восточную стену Сантьяго. Поддержите Моргана. Но основной огонь продолжать по Сан-Херонимо. Не ослаблять давление на Стива. Я метался по палубе, перебегая от одного борта к другому, сверяясь с показаниями Вежи, отдавая приказы сигнальщикам и артиллеристам. Координация одновременного штурма двух крепостей, да еще и при поддержке флота, требовала максимальной концентрации. Цена ошибки была высока, провал штурма, огромные потери, возможно, даже потеря инициативы. Бой кипел уже больше часа. Пираты Стива все еще бились у стен Сан-Херонимо. Несколько раз им удавалось зацепиться на гребне стены, но испанцы контратаками сбрасывали их вниз. Потери были тяжелыми. Склон у подножия форта усеивали тела убитых и раненых, но Стив не отступал, снова и снова бросая своих людей в атаку. Его упорство было почти безумным, но оно же и не давало защитникам передышки. У Сантьяго дела, казалось, шли лучше. Доклады от Моргана были более оптимистичными. Его людям удалось закрепиться на небольшом участке стены в том самом слабом месте. Теперь там шел ожесточенный бой за расширение плацдарма. Если Моргану удастся прорваться внутрь форта, это может стать ключом к победе. Я снова поднял трубу к глазам. Солнце уже поднялось довольно высоко, нещадно паля. Пот заливал глаза, рубаха прилипла к спине. В воздухе стоял густой запах пороха, крови и смерти. Внизу, на склонах, разворачивалась драма человеческой ярости и отчаяния. Сотни людей убивали друг друга ради золота, славы или просто потому, что таков был приказ. И я был тем, кто отдал этот приказ. Я нес ответственность за каждую каплю пролитой здесь крови, и пиратской, и испанской. Но сейчас было не время для рефлексии. Бой продолжался, кажется, целую вечность. Солнце перевалило за зенит, воздух раскалился, а грохот не утихал ни на минуту. Я уже потерял счет времени, отслеживая лишь перемещение сигнальных флажков, вспышки разрывов на стенах фортов и донесения вежи, которые сухим, бесстрастным голосом звучали в моей голове. Потери росли с обеих сторон. Наши корабли тоже получили несколько чувствительных попаданий, но броня морского ворона, усиленная технологиями вежи, держала удар, а трофейные фрегаты, хоть и скрипели, но продолжали вести огонь. И вот, наконец, наступил перелом. Сначала у Сан-Херонима очередной мощный залп с ворона и принцессы, наведенный по наводке вежи на самый ослабленный участок стены, принес результат. Огромный кусок кладки обрушился внутрь форта с оглушительным грохотом, подняв тучу пыли и дыма. Образовался широкий пролом. «Пролом!» – заорал сигнальщик. «У Стива пролом в стене. Они лезут!» Я увидел, как пираты Стива, оставив бесполезные уже лестницы, ринулись к этому пролому. Первые ряды исчезли в пыли, и оттуда тут же донеслись звуки ожесточенной рукопашной схватки, лязг стали, яростные крики, предсмертные хрипы. Стив, судя по всему, был среди первых. Его прямолинейная тактика, стоившая нам немалой крови, в итоге сработала, он прогрыз оборону испанцев. Защитники Сан-Херонима, застигнутые врасплох прорывом и измотанные многочасовым боем, дрогнули. Почти одновременно пришла хорошая весть от Моргана. Его хитрость тоже принесла плоды. Сосредоточив удар на слабом участке и отвлекая защитников демонстративными атаками в других местах, он сумел подобраться к главным воротам Сантьяго с наименее защищенной стороны. Морган сообщает: «Ворота Сантьяго захвачены», — передал сигнальщик, едва сдерживая ликование. Его люди ворвались внутрь. Вежа подтвердила: «Сопротивление в форте Сантьяго очаговое. Основные силы защитников уничтожены или сдаются». Картина боя стремительно менялась. Еще несколько минут назад казалось, что штурм увязнет надолго, а теперь оба форта были практически в наших руках. В Сан-Херонимо люди Стива, прорвавшись через пролом, уже теснили остатки гарнизона вглубь крепости. В Сантьяго отряд Моргана, ворвавшись через ворота, устроил настоящую бойню, добивая тех, кто еще пытался сопротивляться. Генри не любил оставлять врагов за спиной. Я видел, как над зубцами Сантьяго сначала исчез испанский флаг, а через мгновение на его месте взвился черный стяг с веселым Роджером, эмблема Моргана. Вскоре и над Сан-Херонимо, рядом с потрепанным французским триколором, Стив формально был под моим французским каперским патентом, появился пиратский флаг. Форты пали. «Прекратить обстрел фортов», — скомандовал я, — «перенести огонь на городские улицы, прилегающие к причалам, огонь по площадям, где могут собираться защитники, прикрыть высадку основных сил». Корабельные пушки, еще недавно бившие по фортам, теперь развернулись в сторону Портобелло. Залпы загремели с новой силой, но теперь ядра летели дальше, вглубь города, разгоняя любые попытки испанцев организовать оборону на набережной. А тем временем пираты, захватившие форты, не теряли времени даром. Они быстро развернули уцелевшие испанские пушки, теперь уже в сторону города. Через некоторое время к грохоту наших корабельных орудий присоединился и треск фортовых пушек, стреляющих по своим же бывшим хозяевам. Это был мощный психологический удар по жителям и защитникам Портобелло. Их собственные крепости теперь изрыгали смерть на их улице. «Капитан, основные силы десанта готовы к высадке», — доложил подошедший офицер. «Ждем приказа. Начинайте», — махнул я рукой. «Высаживайтесь на центральные причалы. Форты вас прикроют». Новая армада шлюпок отвалила от кораблей. На этот раз это были основные силы, сотни пиратов со всех кораблей эскадры, свежие, не измотанные штурмом, жаждущие ворваться в богатый город. Под прикрытием огня с кораблей и захваченных фортов они устремились к городским пристаням. Сопротивления на берегу практически не было, редкие выстрелы с окон и крыш не могли остановить эту лавину. Путь к сокровищам Портобелло был открыт. Два каменных стража, еще утром казавшиеся неприступными, лежали у наших ног, и их собственные клыки теперь были направлены на беззащитный город. Я смотрел, как первые отряды пиратов высаживаются на причалы и с гиканьем устремляются в узкие улочки, предвкушая грабеж. Главное препятствие было преодолено. Теперь начинался сам грабеж, самая грязная, самая прибыльная часть нашей работы. Глава 9. Волна за волной, шлюпки выплевывали на берег моих головорезов. Сотни, если не тысячи глоток ревели что-то нечленораздельное, но в этом зверином хоре отчетливо выделялись два слова, два стяга, под которыми они готовы были идти хоть в пекло. Сантьяго и золото. Я стоял на полубаке морского ворона, наблюдая, как эта пестрая, дурно пахнущая орда растекается по городу, будто черная вода, прорвавшая ветхую плотину. Портабелло напоминал растревоженный муравейник. Узкие улочки, спроектированные, видимо, для прохлады и защиты от солнца, мгновенно превратились в арену для кровавой вакханалии. Я видел, как первые группы пиратов, вооруженные до зубов кто саблей, кто топором, а кто и просто тяжелой дубиной, сшибались с редкими очагами сопротивления. Испанские солдаты, застигнутые врасплох и деморализованные падением фортов, пытались огрызаться из окон, из-за наспех сооруженных баррикад. Но что могли сделать несколько десятков храбрецов против этой неудержимой саранчи? Их сметали, как мусор, перешагивали через еще теплые тела и неслись дальше, вглубь города, к манящим запахам богатства и беззащитности. Звуки. Господи, какие это были звуки! К непрекращающемуся грохоту наших корабельных орудий, методично обрабатывающих центр города, добавился новый аккомпанемент. Треск выламываемых дверей, звон разбитого стекла, женские визги, яростные крики нападающих и предсмертные хрипы тех, кто имел неосторожность встать на их пути. Этот адский концерт резал уши, въедался в мозг. Вежа услужливо отфильтровывала часть этого шума, предлагая сконцентрироваться на тактических данных, но полностью отгородиться от происходящего было невозможно. Да я и не стремился. Хаос. Вот единственное слово, которое могло хоть как-то описать происходящее. Хаос грабежа и почти узаконенного насилия. Я знал, что так будет. Сотни раз прокручивал в голове сценарий штурма, и этот, самый вероятный, самый мерзкий, всегда всплывал на поверхность. Можно ли было его предотвратить? С этими людьми? Едва ли. Для них война и грабеж были синонимами, двумя сторонами одной медали. Попытайся я сейчас вразумить их, призвать к порядку, меня бы просто не поняли. В лучшем случае, в худшем, подняли бы на смех, а то и на ножи. Дисциплина придет позже, когда первая волна ярости схлынет, когда животы будут набиты, а карманы оттопырятся от добычи. Тогда можно будет говорить о контроле. А пока они были предоставлены самим себе, своей алчности и своим инстинктам. Моей главной задачей, ради которой все это и затевалось, было не допустить, чтобы этот первобытный хаос поглотил нас целиком. Нужно было сломить организованное сопротивление, если таковое еще оставалось после нашего артобстрела, и как можно быстрее захватить сердце города, резиденцию губернатора. Именно там, я был уверен, находились не только главные богатства, но и рычаги управления, которые позволили бы нам закрепиться в Портабелло. Если губернатор и его администрация успеют сбежать или организовать партизанскую войну в городских трущобах, наша победа окажется пировой. Город превратится в ловушку, в которой мы увязнем надолго, теряя людей и время. Морган скалился, его глаза горели азартом хищника, учуявшего кровь. Для него это была привычная работа, почти рутина. Остальные капитаны, собравшиеся под мои знамена, тоже не выказывали никаких признаков брезгливости или сомнений. Для них это была долгожданная возможность отомстить испанцам за годы унижения и, конечно, набить трюмы золотом. «Пора, капитан!» — крикнул Морган, нетерпеливо переступая с ноги на ногу на своей палубе. Я перевел взгляд на город, на струйки дыма, поднимавшиеся то тут, то там, на мельтешащие фигурки пиратов, уже добравшихся до первых богатых домов у набережной. Первая волна сделала свое дело, посеяла панику, дезорганизовала оборону. Теперь нужно было наносить точный, хирургический удар. «Еще пару минут, Генри», — ответил я. «Пусть немного выпустит пар. Нам нужен будет холодный расчет, а не слепая ярость». Вежа подсветила карту города, накладывая на нее тактические маркеры. Красные точки, очаги сопротивления, зеленые, зоны, уже зачищенные нашими. Синие стрелки указывали оптимальные маршруты к губернаторскому дворцу. Система работала безупречно, анализируя тысячи потоков данных, поступающих от моих сенсоров и, как я подозревал, от каких-то неведомых мне источников. Иногда мне казалось, что Вежа видит этот мир гораздо полнее и яснее, чем я. Город стонал. Это был не просто звук, это было ощущение, будто огромное живое существо корчилось в агонии под ногами захватчиков. Я старался не поддаваться эмоциям. Эмоции – плохой советчик на войне, особенно для того, кто несет ответственность за сотни жизней. Хотя, если быть честным с самим собой, жизни этих головорезов волновали меня постольку поскольку. Они были инструментом, средством для достижения цели. Жестоко, возможно, но мир, в который я попал, не располагал к сантиментам. Здесь выживал сильнейший, хитрейший, безжалостнейший. И я учился быть таким. Каждый день, каждый час, внизу, у подножия форта Сан-Херонимо, уже формировались новые отряды, готовые войти в город. Они ждали сигнала, ждали моего сигнала. Мои личные резервы, те, кому я мог доверять больше, чем остальной разношерстной публике. С ними предстояло самое трудное – пробиться сквозь этот кипящий котел, найти и обезвредить голову испанского спрута. Я глубоко вздохнул, втягивая в легкий едкий запах пороха, гари и чего-то еще, отвратительно сладковатого, запаха свежей крови и страха. Да, пора. Пора окунуться в это безумие с головой. Время пришло. Я махнул рукой, и специально отобранная сотня моих самых надежных бойцов, тех, кто прошел со мной огонь, воду и медные трубы, бесшумно отделилась от основной массы, готовившейся к высадке. Мы погрузились в несколько просмоленных, крепко сбитых шлюпок и отвалили от морского ворона, взяв курс не на центральные причалы, где уже вовсю шла высадка и слышались первые звуки боя, а чуть в сторону, к пустынному участку берега, прикрытому полуразрушенным молом. Основная масса пиратов ломилась напролом, как стадо быков на красную тряпку. Мой же план был тоньше, просочиться незамеченными, обойти основные узлы сопротивления и ударить в самое сердце, в резиденцию губернатора. Для этого не нужна была грубая сила, здесь требовались точность, дисциплина и хорошая разведка. Последнюю мне обеспечивала Вежа. Карта города, подсвеченная в моем сознании, была детализирована до каждого переулка, до каждого внутреннего дворика. Вежа, словно невидимый спутник, вела нас по самым безопасным маршрутам, отмечая потенциальные засады, скопления противника и даже, как мне казалось, интенсивность звуков боя в разных кварталах. Это было почти читерство, но я не собирался отказываться от такого преимущества. Высадились мы без проблем. Тишина здесь была почти оглушительной по сравнению с тем ревом, что доносился из центральной части Портобелло. Мои люди, в отличие от основной орды, двигались слаженно, почти беззвучно, каждый знал свое место и задачу. Я видел, как Стив, пригнувшись, скользит вдоль стены, его движения были плавными, кошачьими. В руках он сжимал пару коротких, остро отточенных тесаков. Первое подтверждение его боевых качеств не заставило себя долго ждать. Когда мы огибали угол какого-то склада, из темного проема вдруг высунулся испанский солдат с аркебузой наперевес, явно зазевавшийся или отбившийся от своих. Он еще не успел толком ничего сообразить, как мой боцман молниеносным движением метнул один из своих тесаков. Оружие со свистом рассекло воздух и вонзилось испанцу точно в горло. Тот только хрипнул, выронил аркебузу и мешком осел на землю, не издав больше ни звука. Стив также спокойно подобрал свой тесак, вытер его о мундир убитого и снова занял свое место в строю. Я мысленно поставил ему жирный плюс. Он стоил десятка иных вояк. Вежа пискнула, выводя красную метку на крыше двухэтажного дома чуть поодаль. Снайпер, второй этаж, крайнее левое окно. Тихо скомандовал я, указывая направление. Двое моих лучших стрелков, Жак и Пьер, бывшие охотники из Канады, которых я переманил у одного французского капитана, тут же рассредоточились, находя укрытие за бочками и ящиками. Секундная подготовка, два почти одновременных сухих щелчка кремневых замков, и красная точка на карте Вежи погасла. Я не стал проверять, жива ли цель, просто скомандовал. Вперед, мы двигались быстро, но без суеты. Главное, не ввязываться в затяжные перестрелки, не поднимать лишнего шума. Наша цель была глубже, важнее. По пути мы действительно нейтрализовали еще пару таких гнезд, где засели отчаянные или просто хорошо обученные испанские солдаты. Каждый раз это происходило почти буднично. Вежа предупреждала, мои люди действовали, как хорошо отлаженный механизм. Вскоре Вежа указала на неприметное здание, затиснутое между двумя более крупными постройками. Арсенал. «Порох, оружие, боеприпасы», — гласила ментальная подсказка. Оставить такой подарок испанцам было бы верхом глупости. Если бы они сумели перегруппироваться и получить доступ к этим запасам, уличные бои могли затянуться надолго и стоить нам очень дорого. «Десятеро со мной», — бросил я, — «остальные, периметр, никого не впускать». Никого не выпускать. Дверь арсенала была массивной, окованной железом и заперта на внушительный замок. Но для пары моих умельцев, специализировавшихся на подобных мелочах, это не стало серьезным препятствием. Через пару минут скрежета и тихих щелчков дверь поддалась. Внутри пахло порохом, оружейным маслом и затхлостью. Вдоль стен тянулись стеллажи с мушкетами, аркебузами, пистолетами. В углу громоздились бочки с порохом, ящики с пулями и фитилями. Не то чтобы нам сильно нужно было это оружие, своего хватало, но лишить противника этих запасов было критически важно. Все, что горит, запалы, фитили, пороховые картузы, в мешке и с собой, приказал я, стволы мушкетов, загнуть или забить чем попало, замки пистолетов, разбить, порох из бочек, по возможности рассыпать, намочить, если есть чем, действуем быстро. Мои люди заработали слаженно, как муравьи. Кто-то выгребал фитили, кто-то орудовал молотками, превращая вполне годное оружие в металлолом. Я сам прошелся вдоль стеллажей, прикидывая, сколько времени нам понадобится. Стив тем временем обнаружил несколько ящиков с гранатами, глиняными шарами, начиненными порохом, с короткими фитилями. «Это берем», — кивнул я, — «пригодится». Вежа снова подала сигнал. Движение. Патруль, три человека, приближаются по соседней улице. Через две минуты будут здесь. Заканчиваем. Скомандовал я. Забираем гранаты, фитили и уходим. На выход. Мы покинули разгромленный арсенал так же тихо, как и вошли, оставив за собой кучу бесполезного железа и испорченных боеприпасов. Испанцы, если и сунутся сюда, найдут мало чем поживиться. Отдаленные звуки боя, доносившиеся со стороны центральных улиц, становились все громче. Там шла настоящая мясорубка, я не сомневался. Морган и его ребята прокладывали себе дорогу огнем и мечом, не особо заботясь о потерях или тактических изысках. Их задача была – давить массы, сеять панику. Моя – нанести точный, обезглавливающий удар. Мы продолжали двигаться по запутанным переулкам, следуя указаниям Вежи. Она вела нас как опытный лоцман сквозь шторм, обходя опасные рифы и мели. Несколько раз мы почти сталкивались с группами испанских солдат, но Вежа вовремя предупреждала – и мы успевали свернуть или затаиться. Мои бойцы вели себя безукоризненно, ни одного лишнего звука, ни одного неосторожного движения. Я гордился ими. Это была уже не та разудалая пиратская вольница, это был отряд профессионалов. Площадь перед губернаторским дворцом была уже близко. Я чувствовал это по нарастающему напряжению в воздухе, потому, как учащались выстрелы и крики где-то впереди. Вежа вывела на карту предполагаемое расположение охраны дворца, возможные пути отхода губернатора. Судя по всему, он еще не покинул резиденцию. Это было хорошо. Нам нужен был он, живой или мертвый. Лучше, конечно, живой, как заложник он стоил бы дороже.